Алик без труда разыскал катер, но его рядом не было. Он замер, прислушиваясь к тишине. Никаких звуков или шороха, шум моря вдали и все. «Эл!» — крикнул он. «Если Рассел подслушал, значит, на ней маяк». Он залез в кабину, включил поиск. Место оказалось далеко, зато объект не двигался. Алик поспешил туда. Почти стемнело, вместо Эл он нашел лишь куртку от ее бежевого костюма. Она избавилась от маяка. Он хотел крикнуть еще раз, но вовремя вспомнил о Расселе Курке и швырнул куртку в кусты. Постоял еще немного, в этих зарослях темнело быстрее. Он стал поворачиваться вокруг своей оси, пока не заметил где-то слабый отсвет. Пошел туда и в действительности нашел девушку. Он не представлял, что еще раз увидит это зрелище, необъяснимое тем, что он знал об устройстве человека. Но на этот раз увиденное не испугало его. Испугал ее вид. Очевидно, что это состояние было мукой для Эл. Он нашел в себе смелость подойти ближе, присел и протянул руку к ее волосам. Чуть не вскрикнул, когда она сделала резкое движение, пытаясь отбить его руку, уходя от прикосновения. Постаралась подняться, он увидел ее непонимающий взгляд, но надеялся, что она все-таки узнает его. В следующее мгновение сияние потускнело, и Эл повалилась назад. Алик рефлекторно подхватил ее за талию. Волна энергии прошлась по его телу, но на этот раз боли он не ощутил. Он словно получил небольшой удар по затылку, тряхнул головой, но, кажется, с ним все было нормально. Он набрал полную грудь воздуха, подышал часто, чтобы успокоиться. А от страха волосы слегка пошевелились на затылке. Стало холодно. Тело Эл чуть вздрагивало, она кашляла и хрипло, тяжело дышала. Он уложил ее на траву, сел рядом. «Что, испугался?» — слышал он слабый голос. «Ничего, Димке больше досталось. Тебе очень больно. Если тебя никогда не выворачивали наизнанку, тебе не понять», — говорила она хрипло, останавливаясь, чтобы отдышаться. «Подожди. Положи мне что-нибудь под голову. Пожалуйста, а то у меня шея болит». Алик положил ее голову себе на колени. «Не боишься? Вдруг я заразная?» «Если ты шутишь, значит, не все так плохо», — сказал он. «Зачем ты пошел за мной?» «Твой инспектор, тот здоровый, с Плутона, наорал на меня. Сказал, что я трус. Я действительно трус. А он нас подслушивал, между прочим. Ох, Рассел, шпион-неудачник. Знает, что я все чувствую, и все равно прилепил маяк. И ты знал?» «Конечно. Для него это был важный разговор. Я старалась глубоко не копать, а ты... Да ладно, забудем». Жаль, что он сейчас не мог видеть ее лица. Слышал редкий кашель, чувствовал, как вздрагивает плечи. Он не мог опустить голову и посмотреть ей в лицо. Она какое-то время приходила в себя. Он шарил взглядом по кустам. Потом Эл вытянулась на земле, и он услышал вдох облегчения. «Ты можешь идти?» — спросил он. «Нет. Ноги онемели. Подожди еще немного». Она помолчала, потом предложила. «Давай на чистоту. Главное, говорю я, а потом ты идет». «Смотря что считать главным», — сказал он грустно. «Не уходи от разговора». «Эл, я не могу. Ты можешь злиться на меня». «Тебе стыдно признаться? В чем? Другого шанса не будет, Алик. Нельзя, чтобы мы расстались вот так. Это глупо. Когда мы вернемся, многое может измениться. Нам необходима связь». «Общение со мной опасно», — сказал он. «Меня завербовали, Эл. Это был шантаж. Я теперь работаю на службе времени, как человек, который знает о тебе. Кто-то уже донес что-то из прошлого. Они все знают, Эл. Знают. Светлана Берн тебе не враг. Но я не пойму, чего она сейчас добивается. Я действительно согласился, потому что хотел найти путь домой. Димка все еще чист. Меня допрашивали без приборов». «Отлично. Они тебя завербовали? Значит, у меня есть шанс перевербовать тебя обратно». Алик опешил. Она быстро оправилась от шока, но голова у нее, видимо, не совсем правильно соображает. «Ты не поняла меня. Я тебя предал. Я подтвердил что-то из прошлого». «А про себя ты смолчал?» «Да». «Ну вот и замечательно. Нам повезло, если ты, конечно, не врешь о том, что сделал это не только из страха. Я думал, что ты никогда не поймешь меня. У тебя есть шанс понять, как происходит переход с точки зрения науки», — сказала она. Но она снова закашлялась, повернулась на бок. «Если я вдруг умру от очередного приступа, если мы потеряем друг друга, У вас с Димкой хотя бы будет шанс вернуться. Это здорово. Она повернула лицо в сторону, засмеялась. Эл, ты умираешь? Не знаю, приступы сильнее. Как с ними справиться, я пока не знаю. Значит, ты все-таки не человек. Он услышал ее вздох. Обычно в физическом смысле не совсем. Но душу не поменяешь. А этот робот? Она хлопнула себя по колену. Он тоже не все может. Понимаешь меня? Мне трудно привыкнуть к этой мысли. У тебя будет время. Полгода при удачном перемещении. Да, без штурмана мне будет нелегко. Ты летишь в таком состоянии? Это окончательно? Ничего нельзя изменить? Не будь 101-м, кто отговаривает меня, умоляю. За эти дни я выслушала кучу речей на эту тему. Поступай, конечно, как считаешь лучшим. Она перебила его. Ты не переживай. Они о нас знали. Им нужен был свидетель. Я сбежал, потому что почувствовал, что могу тебе навредить. Когда это случилось? По возвращении на Землю. Меня забрали прямо в порту. Как сообщника. Я упирался, когда они сказали, что поймают и сотрут тебе память. Я испугался его. Тогда я согласился, стал изображать психический срыв. Комок так подействовал, что я был похож на сумасшедшего. Поэтому они не стали меня психологически давить, а то бы я мог свихнуться. И, скорее всего, они знают о нашей встрече. И мне придется о ней рассказать. На тебе тоже маяк? Нет. Это хорошо. Немного личной жизни. Эл, я не знаю, что будет потом. Видно будет, когда вернемся. Попробуй понять, как все происходит. А мне действительно надо удрать с планеты. Потому и согласилась на этот рейс куда-нибудь подальше. Чтобы понять, для этого не моя голова нужна, понимаешь? Ты умный, сообразишь, я уверена. Малик усмехнулся. Рассел идет. Встрепенулась она. Как ты догадалась? Да чувствую я все. Сейчас фонарь включит. Он куртку нашел. Сделай что-нибудь, я встать не могу. Он поймет, что все плохо. Хлопот, потом не оберешься. Алик подтянул ее, посадил, потом поднял, подогнул ноги. Обними меня за плечи, попробуем встать, шепнул он. Нет, я не устаю. Пару минут. Встаем, я тебя подержу. Он набрал грудь воздуха и стал подниматься. И извини, сказал он. Когда луч фонаря Рассела попал на них, Алик стал целовать его. Она запротестовала от неожиданности, но он сжал ее сильнее. Сил сопротивляться у нее не было. «Обними меня за плечи», — шепнул он, отрываясь от ее губ. «Давай, Эл». Сцена была пикантной. Рассел отвел фонарь. Алик обернулся, когда Рассел снова навел на них луч. Эл закашляла, уткнувшись ему в плечо. «Как это понимать?» Рассел тряхнул курткой Эл. «Каждый человек имеет право на личную жизнь», — смущаясь, сказала она. Я просил вызвать меня уже ночью. Рассел был сердит. Простите, инспектор, это я виноват. Стал оправдываться Алик. Я вижу герой. Эл уткнулась лицом в грудь Алика. Только погоди, не отпускай, прошептала она тихо. Уберите свет, инспектор. Это неудобно, попросила она. Может, вы расцепитесь? Так будет удобно, недовольным тоном спросил Рассел. Я не могу ее отпустить. Минуту назад я сделал ей предложение, и Эл согласилась стать моей женой, когда вернется из рейса, — сообщил Алик. — Спасибо вам, инспектор. Рассел от удивления оглянул обоих. Эл часто закивала в знак согласия. Взгляд у нее был туманным и каким-то счастливым. — Я жду у катера, — сказал он и ушел. Когда Рассел исчез, прихватив с собой куртку, Эл тихо произнесла. — Ты что, с ума сошел? Он инспектор космофлота. О чем ты думал? Я не думал. Сказал, что в голову пришло. Как ты себя чувствуешь? А таких поворотов не только у Рассела. У меня голова пошла кругом. Старый трюк. Но помогло же. Попробуй встать на ноги. Он осторожно придерживал ее, поставил на землю. Он разминал ноги, переступая, как гусь. Ты хорошо держалась. Ты тоже, похвалила она. Я переборщил с шуткой, прости. Ничего себе шутка. Ладно, переживу. Укор как голову заклинило от твоих признаний. Благодарю, уж не знаю за что, что у него есть чувство такта. Он хотя бы оставил нас наедине. Эл ворчала в шутку. Если он занесет это в рапорт, я позволю Димке дать тебе в ухо. она не злилась. Алик вдруг ясно это осознал и не чувствовал себя от этого ни потерянным, ни счастливым. Если бы все это было правдой. Он слабо улыбнулся и с сожалением подумал. Нет, я ее не достоин. Еще с Плутона он корил себя, что не поверил ей. Когда страсти постепенно улеглись, первое время он думал, что поступает правильно. Он любил ее, но предал. Эл была ему уже не просто другом детства, но она об этом знать не будет. Алик решительно отвергал всякую возможность признаться до этой минуты. А теперь стало все равно, кто она. Она существует в этом обличии или изменится. Но Эл — это Эл. И когда он только что обнимал ее, он хотел остановить время. Он всегда думал о ней. Со стороны ей казалось, что он впал в задумчивость, не похожую на те переживания, которым она была свидетелем. Это не были терзания. Переливы света от его лица давали знать о волнении, но думал он о чем-то хорошем. Она подошла, обняла его за плечи. Она едва сдерживалась, чтобы не поцеловать его. «Не печалься, Алька, проскочим». Раньше она так говорила, когда было трудно. Он много лет не слышал этой фразы. «Попробуем. Вот когда-нибудь сядем вечером, выложим друг другу всю правду и посмеемся над этим», — тихо сказала она. «Но сейчас нам лучше знать друг о друге поменьше», — отозвался он. «Угу», — согласилась она. Он поцеловал ее волосы и осторожно отпустил. —